Глава первая. Жуль и Иветта. Гигантская звездная империя Земли, сложившаяся к 25-му столетию, мало походила на Рим начала новой эры. Пожалуй, единственным элементом сходства между ними являлась необоримая тяга людей к развлечениям, что, впрочем, справедливо для всех времен и всех государственных образований, кроме наиболее пуританских и извращенных. Мисс. История цивилизации. Том 21. Страница 824. Среди прочих увеселительных заведений Древней Земли, театров, спортивных арен и ипподромов, бесчисленных синерам, мюзик-холлов и стриптиз-шоу, имперский галактический цирк был явлением уникальным. Прежде всего своими размерами. Циклопическое здание из напряженного бетона, стали и стекла занимало четверть квадратной мили, а купол над главным амфитеатром уходил ввысь на добрых 300 футов. Тут выступали лучшие из лучших. Уроженцы сотен планет, представители сотен рас, акробаты и жонглеры, фокусники и престидижитаторы, укротители диковинных животных, эквилибристы, клоуны, танцоры, силачи, гимнасты и канатоходцы. Снова и снова, как сотни лет назад, они доказывали восхищенной публике, что волшебное, чарующее искусство цирка не кануло в вечность в рационалистическую эпоху космической экспансии человечества. И хотя галактический цирк строго придерживался неписанного девиза «сила, ловкость, мужество» и никакой эротики, его галереи и яруса всегда ломились от зрителей. Номер летающих деламберов, эта труппа на протяжении вот уже двух столетий считалась самой знаменитой в империи, длился ровно 28 минут. И все это время публика, до отказа заполнившая гигантскую овальную чашу галактического цирка, пребывала в напряженном молчании, почти что в трансе. Сама арена, усыпанная синтетическим заменителем земных опилок, оставалась в затемнении. Над ней, на высоте 145 футов, поодиночке, парами и группами летали и кувыркались в воздухе, будто невесомые фантомы, гибкие серебристые фигуры. В этот вечер, как и всегда, выступление шло без сбоев, приближаясь к кульминации. Внезапно свет прожекторов стал ярче. Гимнасты, словно по неслышимой команде, прервали свой грациозный полет и замерли, простирая вверх руки. Там, по натянутой под самым куполом проволоки, удерживая равновесие почти незаметными движениями плеч и коленей, плавно и изящно двигалась Иветта де Ламбер. Наконец, неподвижное будто изваяние, она застыла над самым центром арены. Как и все остальные члены труппы, девушка носила серебристое трико, обтягивающее ее словно вторая кожа. Хотя она была невысокого роста, плотной и крепко сбитой, вероятно, ни одно из земных рекламных агентств не предложила бы ей роль фотомодели. Фигурка Иветты с пышными женственными формами производила весьма приятное впечатление на зрителей. Расстояние скрадывало ее отличие от обычных женщин. Однако вблизи сразу же бросалась в глаза толщина ее лодыжек и запястий, которые могли бы принадлежать сильному мужчине. А мускулам, перекатывающимся под гладкой кожей, от плеч до кончиков пальцев на ногах, позавидовал бы не один из юных баловней судьбы, прожигавшей жизнь на пляжах Южной Калифорнии. Выждав несколько секунд, Иветта взглянула на своего брата Жуля, парившего на подвесной трапеции сотни футов ниже, там, где яркий свет прожекторов переходил в мягкий полумрак, окутавший нижние ряды. Нынешнее представление могло стать их последним выходом на цирковую арену. Ни Жуль, ни Иветта еще не знали этого точно. Однако не исключалось, что сегодняшний вечерний спектакль станет завершением их артистической карьеры. Днем раньше Жуль отправил по пневмопочте крохотный патрончик с кристаллической нитью, на которой было записано только одно слово – «Сюзанна». Ответ «Дюнидин Армс. Полночь» поступил этим утром. Резко приседая, помогая себе взмахами рук, Иветта стала раскачивать туго натянутую проволоку. Жуль де Ламбер, ухватившись левой рукой за трос, поддерживавший его невесомый снаряд, тоже начал сгибать колени, раскачиваясь в том же ритме, что и девушка под куполом цирка. Когда амплитуда колебаний проволоки достигла предела, Иветта оттолкнулась сильными ногами от упругой стальной нити, готовая совершить изящный пируэт в воздухе и ринуться вниз, туда, где ее ждали сильные руки брата. И в этот момент над замершим в тревожной тишине амфитеатром раздался металлический щелчок, резкий, как пистолетный выстрел. Стальная проволока, еще мгновение назад походившая на чуть изогнутую, полную скрытой энергии струну, порвалась точно посередине, и оба ее конца, со свистом бичуя воздух, стали скручиваться в спираль. Под этот тонкий ноющий звук, походивший на вопль отчаяния, Ивета де Ламбер, лучшая воздушная гимнастка обитаемой вселенной, беспомощно раскинув руки, начала свое бесконечное падение в пронизанном яркими цветными лучами пространстве. Словно птица, внезапно потерявшая крылья, она летела в гибельный полумрак, с каждой секундой все быстрее, все стремительнее рассекая воздух. Легкая серебристая искорка, уже охваченная ледяным дыханием небытия. Миг растерянности, и все на арене пришло в движение. Остальные члены труппы, секундой раньше неподвижно застывшие на трапециях, теперь с силой, удвоенной ужасом, раскачивали свои легкие снаряды, пытаясь перехватить девушку, задержать ее смертельный полет вниз к смертельно и безжалостно надвигавшемуся кругу цирковой арены. Один раз спасительная рука едва не коснулась ее судорожно вытянутых пальцев, однако больше де Ламберы ничем не смогли помочь своей сестре. Жуль, висевший гораздо ниже прочих гимнастов, имел больше времени на подготовку, и он не потерял ни одного из отпущенных судьбой мгновений. В момент катастрофы он мчался по пологой дуге вниз, одной рукой сжимая металлический стержень подвесной качели. Движения его были четкими и выверенными, направление броска рассчитано до десятой дюйма. Ивета падала плашмя, лицом вниз, и неслась уже с огромной скоростью. Жуль, вероятно, надеялся перехватить ее на восходящей ветви своей траектории, хотя двигался он почти в половину медленнее. Подобное столкновение любых других гимнастов с неизбежностью превратило бы их тела в кровавое месиво, однако сильные руки брата и сестры сомкнулись в нерасторжимом кольце. Ивета, изогнувшись как огромная кошка, погасила согнутыми коленями и огромным напряжением мышц большую часть инерции удара. Ноги ее стиснули талию брата, и тот успел обхватить ее рукой. Трапеция дрогнула и ринулась вниз, словно гигантский маятник. Теперь их сомкнутые тела летели по опасной дуге, и усилия, которые прилагал Жуль, чтобы удержаться на своем хрупком снаряде, могли бы переломить кисть обыкновенному человеку. Однако молодой де Ламбер, при росте немного не достигавшем 6 футов, весил 225 фунтов и обладал невероятно мощной мускулатурой и крепкими, как у быка, костями. В нем не было ни одной лишней унции жира. Казалось, даже удар молнии с небес не заставит его разжать пальцы. Затаив дыхание, не шелохнувшись, зрители следили за летящими вниз серебристыми фигурами. Сможет ли гимнаст удержаться на трапеции? Выдержит ли канаты? Снаряд начал угрожающе скрипеть и потрескивать. Тонкий металлический стержень качели изогнулся, словно напряженный лук. За мгновение до того, как он треснул, Жуль отпустил ненадежную опору. До арены оставалось не больше 40 футов. При замедленной съемке можно было бы разглядеть, что даже в этот страшный миг гимнасты не потеряли контроля над своими движениями. Они готовились приземлиться. Колени согнуты, локти плотно прижаты к бокам, подбородки к груди, сильные мышцы ног напряжены. Мгновение, и их тела мелькнули над ареной, погасив инерцию ловким переворотом. Еще секунду, брат и сестра рука об руку неподвижно стояли в центре посыпанного желтоватыми опилками круга, под яркими лучами прожекторов, направленных теперь вниз. Затем, поклонившись, они стремительно скрылись за кулисами. Только тогда амфитеатр взорвался неистовой бурей оваций. На этот раз публика получила нечто большее, чем обычное зрелище. Перед глазами заполнивший цирк толпы промелькнул краткий и смертельно опасный спектакль. Тысячи людей видели обреченную на гибель жертву. Они испытали непроизвольную вспышку ужаса и сострадания. А потом, когда жизнь молодой гимнастки оказалась вне опасности, кое-кто, возможно, ощутил досаду. Великолепные юные тела пронеслись над ними, обреченные на смерть или жестокое увечье, но в последний миг их гибельный полет обернулся триумфом силы, ловкости и самообладания. Несомненно, то был великолепный финал, и неистовый взрыв аплодисментов подтвердил такой вывод. Кто смог бы сказать, какие чувства, сострадание, восхищение или разочарование руководили в эти минуты ревущими, хохочущими, улюлюкающими и свистящими толпами землян? Как бы то ни было, многие зрители пережили, быть может, самый волнующий момент своей жизни. И только единицы из них могли бы разгадать секрет де Ламберов и тайну этого невероятного полета. Ибо из триллионов людей, населяющих 942 обитаемые планеты Империи Земли, лишь ничтожная часть когда-либо слышала о диплейне. А из тех, кто слышал о ней, очень немногие знали, что гравитация в этом мире в 3 раза больше, чем на маленькой, зеленой и ласковой Земле. И, пожалуй, практически никто не догадывался, что суровый, грозный диплейн был родиной артистов из труппы де Ламберов, выступавших в тот день на арене галактического цирка. Глава 2. Происшествие в Дюнедин Армс. Имперская служба безопасности, ИСБ, была основана в 2239 году императрицей Стэнли III, первой из великих Стэнли. За время своего 37-летнего царствования 2237 по 2274 года она сумела привить службе дух верности и преданности престолу, который с тех пор являлся главной отличительной чертой ИСБ. Служба скомпрометировала себя лишь однажды, при слабовольной и порочной императрице Стэнли V, чье правление, к счастью, очень краткое, 2293 по 2299 года, было настоящим бедствием для империи. Полного расцвета ИСБ достигла при императоре Стэнли X с 2402 года по настоящее время, третьим из великих Стэнли, при котором она стала практически лучшей организацией подобного рода во всей обитаемой Вселенной. Бэйрд. Исследование проблемы безопасности. 2440 год. Страница 291. Ареал Тампита, штат Флорида, населяло более 15 миллионов человек. Включал он не только города Сент-Питерсберг, Тампа, Клирвотер, но и городишки помельче, а также поселки между Сарасотой на юге и Порт-Ричи на севере. Ближе к границе этого района, по направлению к Лейкленду, находилось местечко Пайнелла, где галактический цирк вот уже больше недели давал свои представления при неизменном аншлаге. Причем ни в один из вечеров программа не повторялась. Особым разнообразием блистали выступления де Ламберов. Жюль и Ивета, премьеры труппы, разумеется, имели собственные гардеробные. И у этих комнат был отдельный выход. Поэтому никто из цирковых служителей не заметил, как 2 коренастых невысоких дельфианца, по уши закутанные в бесформенные развивающиеся плащи с капюшонами, обычное одеяние этого народа, привыкшего скрывать свои тела, покинули гигантское здание цирка. Был поздний вечер, около 11 часов, но огромные сияющие сферы, окружавшие здание цирка, бросали яркий свет на заполненные бурлящими людскими толпами дорожки. Дельфианцы присоединились к этому нескончаемому человеческому потоку, который медленно тек в сторону необъятных размеров площадки, предназначенной для парковки машин. Для того, чтобы добраться до своего глайдера, им потребовалось более получаса. Однако они, казалось, не спешили. Выбравшись из лабиринта узких улочек, Жюль откинул капюшон плаща, перевел свою тяжелую машину на 2-й уровень 4-го трансамериканского шоссе и стремительно погнал ее к Дюнедину, в Дюнедин Армс, одному из самых шикарных злачных мест на всем североамериканском континенте. Подъехав к огромному блистающему огнями дворцу, он сунул доллар сторожу паркинга, 2-й – портье в роскошной ливрее у входа, и еще 1 швейцару, который почтительно проводил их к лифту, остановившемуся на 4-м этаже. У гардеробной стойки оба дельфианца, что, впрочем, никого особенно не удивило, отказались расстаться со своими плащами, после чего Жюль, как было принято, дал очередной доллар несколько вызывающей одетой девице при гардеробе, а затем вручил билеты и 5-долларовую банкноту подобострастно кланяющемуся метрдотелю. «Премного благодарен, месье и мадам», — проворковал тот с широкой улыбкой. «Мы очень рады приветствовать вас у себя в этот вечер, мистер и миссис Тигвин. Прикажете подать ужин прямо сейчас или, быть может, несколько позже?» «Пожалуй, через час-полтора», — бросил Жюль на четком безукоризненно русско-английском империале, официальном языке империи. Затем он внимательным взглядом окинул простиравшийся перед ним просторный зал ресторана. Справа вдоль стены, в мерцании приглушенных огней, тянулась зеркальная стойка бара. Три больших окна слева выходили на залив и пустынный пляж. Тяжелые массивные столы из натурального дуба были свободно расставлены по всему залу, оставляя место для танцевальной площадки. На сцене в дальнем углу рыжеволосая девица, извиваясь в луче прожектора, отработанными движениями снимала одну деталь туалета за другой, демонстрируя всем желающим свои прелести. Стены ресторана украшали подлинники дорогих картин и изумительные гобелены. На пьедесталах в глубоких нишах возвышались сверкающие сталью, золотом и серебром рыцарские доспехи. Зал был полон. Несколько свободных мест оставалось только за стойкой бара. Намек метрдотеля был понятен, поэтому Жюль после некоторой паузы повторил. «Да, часа через полтора. Сначала мы, пожалуй, выпьем в баре». Через пару минут они расположились за стойкой. Молодой гимнаст протянул бармену 50-долларовую банкноту и произнес. «Воднок, пожалуйста. Литровую запечатанную бутылку. Эстован, если есть». «Конечно, сэр. Прошу, сэр». Бармен метнулся к зеркальным полкам, и перед Жюлем, словно по волшебству, возникли два стакана, ведерко со льдом и тяжелая шершавая бутыль зеленого стекла. Воднок, напиток крепостью 120 градусов, в Дельфи на окраине цивилизованного мира предпочитали любому спиртному. «У нас можно получить все, буквально все, сэр, и не сомневайтесь в качестве напитка. При наших ценах мы никогда...» С этими словами бармен выложил на стойку доллар 15 центов сдачи. Жюль небрежным движением руки подвинул монеты обратно. Перед тем, как откупорить бутылку, юноша бросил взгляд в зеркало напротив, и сам он и его сестра украдкой следили за окружающими. Человек слева от Иветы неторопливо опустошил свой бокал и удалился. Место его тут же поспешил занять высокий тощий землянин. Поманив пальцем бармена и шаря в кармане, он начал. «Дайте ко мне...» Это было все, что он успел сказать. «Ап!» — вскрикнула Ивета, подавая сигнал боевым кличем цирка старых времен. Затем она схватила тяжелую бутылку за горлышко и метнула ее в своего соседа, одновременно падая и откатываясь в сторону. Это было сделано весьма своевременно, так как смертоносный луч бластера, который тощий землянин выхватил из кармана, прожег стойку точно в том месте, где девушка находилась за миг до падения. Еще в воздухе, в стремительном прыжке, она оттолкнулась ногой от стойки и нырнула под ближайший стол, скорчившись там на коленях. Луч бластера погас. Тяжелая бутылка, брошенная с мощью диплынианина и точностью воздушного гимнаста, угодила прямиком в лицо стрелявшему, и лица у него не стало. Впрочем, сама бутыль не получила ни малейшего повреждения. В свою очередь, Жюль не терял времени даром. По сигналу сестры, он тоже мгновенно бросился на пол, не упуская, однако, из вида столы и сидевших за ними людей. Он заметил, как слева, где за богато сервированным столом расположились две пары, начал приподниматься человек. Наполовину скрытый своей соседкой, импозантной величавой красавицей с короной белокурых волос, он потянулся к левой подмышке, пытаясь разглядеть молодых деламберов. Жюль птицей взлетел на стол и, сметая и расшвыривая приборы, ринулся прямо к мужчине, который все еще лихорадочно пытался дотянуться до своего оружия. По пути он успел убрать с дороги блондинку. Не отпихнул ее, а лишь отодвинул легким движением руки. Этого, однако, оказалось достаточно, чтобы дама кувыркнулась через спинку стула, продемонстрировав восхищенным зрителям стройные бедра с кружевным нейлоновым треугольничком между ними. Все, что было на ней под роскошным вечерним платьем. Пригнувшись, Жюль нанес противнику удар левым локтем под ложечку. Пока тот ловил воздух посиневшими губами, гимнаст развернулся и рубанул его ребром ладони по шее. Она переломилась, как сухая ветвь, с неприятным резким хрустом. Затем Жюль выхватил из кобуры оружие, которым покойник так и не успел воспользоваться. Это был не бластер, а станнер, и бросил взгляд на шкалу. 10 единиц. Мгновенная смерть. Большим пальцем юноша сдвинул регулятор мощности излучения в третью позицию, что обеспечивало получасовую отключку, и поиграл лучом станнера на лбу второго участника событий. Теперь этот тип пребывал в таком спокойствии и неподвижности, словно все происходящее его нисколько не касалось. Он огляделся. Как там справляется Ивета? У нее все было в полном порядке. Стол, под который она так удачно нырнула, неожиданно подскочил вверх, перевернулся, сбрасывая посуду, и рухнул на соседний. За ним раньше сидел тот самый тощий землянин, стрелявший в Ивету у стойки, и здесь еще располагались три его компаньона. Выхватив свой бластер, девушка прицелилась в голову номер два, и он рухнул на пол с дыркой во лбу. Затем в стремительном броске она ринулась к номеру три, дернула его за лодыжки и опрокинула, вырвав из руки бластер, под луч которого едва не попали ни в чем не повинные свидетели инцидента. Рукоятью этого бластера она замахнулась на номер четыре, но тот уже оседал на пол под лучом станнера ее брата. И Вете осталось нанести завершающий штрих. Что она и сделала, швырнув номер третий через несколько столов. В результате ее противник, нелепо дергая руками, вылетел в одно из трех огромных окон и грянулся вниз с 50-футовой высоты. Грохот, с которым разлетелись вдребезги 432 квадратных футов толстого оконного стекла, был невообразим. И сразу, будто бы по контрасту, наступила полная тишина. В этой тишине Жюль де Ламбер заговорил с Иветой. Внешне и юноша, и девушка выглядели совершенно спокойными. Их сердца не совершили ни одного удара сверх нормы. И только глаза, холодные серые у брата и ярко-голубые у сестры, выдавали, в каком напряжении они находились. «Как ты думаешь, их еще много?» — спросил Жюль де Ламбер. «Если кто-то и остался, то, пожалуй, не здесь», — покачала головой Ивета. «Впрочем, у нас все равно нет времени выяснить это». «Ты права. Бери вон того». Жюль кивнул головой. «А я потащу другого. Все, исчезаем». С двумя бесчувственными телами на плечах брат и сестра на одном дыхании преодолели три лестничных пролета и выскочили к стоянке машин. Сторож, разглядев, что за груз они несут, раскрыл было рот, но закричать не успел. Об этом позаботился станнер Жюля. Мотор жалобно взвыл, когда тяжелый глайдер стремительно рванулся к шоссе. К счастью, движение в третьем часу утра не было интенсивным, и Жюль, пока поблизости не виднелось других машин, мог положиться на автопилот. Глайдер де Ламберов, на первый взгляд, мало чем отличался от стандартных земных моделей, разве что был чуть более длинным, широким, обтекаемым и тяжелым, чем типовые образцы. Убедившись, что они одни на дороге, Жюль нажал кнопку, и эта иллюзия исчезла. Фары погасли, из обтекаемых бортов машины выдвинулись два полусферических сегмента герметичного прозрачного пуленепробиваемого купола, соединившись наверху с легким щелчком. Машина поднялась в воздух с ускорением 4G. Излишняя спешка, учитывая бесчувственные тела землян на заднем сидении, была бы опасна и зависла на высоте 1900 футов. Жюль и Ивета сбросили изодранные лохмотья, еще недавно бывшие дельфианскими плащами, и с минуту внимательно глядели друг на друга. Наконец девушка задумчиво произнесла. «Мы шли на первый контакт. Только контакт, не больше. И мы не знаем никого в земном ИСБ». Она пожала плечами, не отводя глаз от темных непроницаемых зрачков брата. «Я думаю, там была утечка информации, Жюль. Иначе все это не объяснить». «Да, несомненно. И это не просто утечка. Может быть, здесь затронут даже офис Верховного». Голос Жюля дрогнул от сдерживаемого волнения. Ивета снова пожала плечами. «Мне тоже не по себе, Жюль. И ведь мы не имеем практически никаких сведений о Верховном. Кто он? Где он находится? Единственный пароль — структура сетчатки глаза. Может, его сейчас вообще нет на Земле? Ну, должен же хоть кто-то находиться в здешней резиденции. Возможно, его заместители. Готов держать пари. То, что сейчас произошло в Дюниден Армс, расшевелит их. Я полагаю, они будут постоянно держать наш канал на контроле. Но хозяева наших приятелей там внизу тоже возьмут под контроль все каналы. И у них, скорее всего, есть коды». Жюль на мгновение задумался. Потом на его губах заиграла улыбка. «Ну что ж, значит, я воспользуюсь старым как мир способом. Они, наверное, не слышали о таком. Неплохо слегка придурачить парней, который сейчас пытается нас запеленговать. Клянусь ядром галактики и всеми ее спиралями, кто бы ни сидел на радиоперехвате, это не беспомощные кролики. Ну, приступим?» Он щелкнул синим верньером и завел мощным, не лишенным приятности басом. «О, Сюзанна, моя вечерняя звезда! О, Сюзанна, ты холоднее льда! Как мне сердце растопить твое? Как найти мне?» «Достаточно, Сьюзен на связи!» Внезапно послышалось из переговорного устройства. Мягкая контральта не оставляла сомнений, что у этой Сюзанны сердце было весьма отзывчивым. Голос умолк, затем после паузы произнес: «Отключайтесь!» Жуль тут же поставил верньер в первоначальное положение. «Мы будем подавать сигналы. Конец связи». «Они действительно на чеку?» — воскликнула Ивета и добавила с облегченным смешком. «Эта девица прореагировала на удивление быстро, не правда ли? А ведь ты сделал все экспромтом, да?» «Ага. Если бы у меня было чуточку побольше времени, слова не уступали бы и по достоинству мелодии». Ивета фыркнула. «Да уж, от скромности ты не умрешь. Им стоило бы наградить тебя овацией за этот маленький концерт. Однако ты был прав. Тот, кто сумел так быстро перехватить наши позывные, явно не беспомощный кролик, да еще при такой неразберихе в эфире». Она сделала паузу, потом задумчиво добавила. «Вот только кто же откликнулся на твою серенаду? Люди из службы безопасности или... И что за сигналы они собираются подавать? Возможно, после первого от нас останется лишь пепел». «Мне кажется, вряд ли они воспользуются радиосвязью. Скорее, чем-нибудь другим. Лазером, например. Во всяком случае, кто бы ни держал нас на прицеле, лучше начать двигаться». Он запустил моторы. Не прошло и минуты, как они заметили прямой тонкий луч, который возник прямо в фокусе антенны на куполе машины. Да, радиосигналом его никак нельзя было назвать. Манипулируя переключателями и пытаясь определить точную траекторию луча, Жуль бросил сестре. «Будет лучше, если ты приготовишь парочку бомб, Иви. На случай, если кому-то придет в голову мысль задержать нас, а я попробую отрегулировать». «Это, конечно, неплохая идея», — перебила его Ивета изменившимся голосом. «Но мы ведь предполагаем, что это сигналы людей из ИСБ». «Разумеется. Но когда мы приземлимся, нам стоит получить кое-какую предварительную информацию. Наши партнеры по переговорам знают, с кем имеют дело, а мы нет». Откинув голову, Жуль покосился на тонкий голубоватый луч, ниточку, что вела в неизвестность, и задумчиво добавил. «Что-то сместилось в этом мире, Иви. Трос под ногами канатоходца не лопается ни с того ни с сего. Мы послали пароль, но, как ты сама сказала, нам неизвестно, кто откликнулся на него. И если не те, кого мы ждем, нам надо выяснить, почему они это сделали».